Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 2. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы Автор Today. Глава 1. Лес чудовищ. Сергей. Чую, чую. В голове слышу голос Блэр. Директор молодец, вбил ему в голову, что лучше поменьше трепаться. Все же обычные монстры не умеют говорить. «Молодец, ты умница!» — погладил свою ездовую лисицу по бочине, но бдительности не терял. «Мы в лесу, уже темнеет, а отряды, высланные Академией, остались далеко позади. Впрочем, я на них и не рассчитывал. Ловушка ведь для меня индивидуальная, можно сказать». Лиса довольно зарычала, когда я ее похвалил. И я тут же пригнулся, потому что зря похвалил. Блэр потеряла бдительность и меня чуть не сбила меткой. Одно радовало. Мы уже почти прибыли. Я, кажется, знаю, где меня дожидается похититель. И оказался прав. Вскоре мы оказались на каменном плато. Лет 300 назад здесь сражались сильные чудовища. И последствием этой битвы стало образование каменной пустыни диаметром в километр. Все здесь было уничтожено камнем, а также повсюду торчали острые скалы, большие камни и гнезда птиц-монстров. Любят они высокие скалы, но сейчас все притихли. Похоже, монстры напуганы. Впрочем, так будет даже лучше. Не люблю, когда мешают. Здесь мы не спешили, шли аккуратно. А лиса принюхивалась. Впрочем, кому, как не мне, знать, насколько легко обмануть нюх животного. Слух куда надежнее. Ну и магическое зрение. Впрочем, лишь дурак попадется на магическое... О, блин, реально дурак! Припарковав лису за большой скалой, выглянул из-за нее. А там, на большом плоском камне, который стал плоским после того, как разбили скалу, лежал парень-коротышка. Худой. На нем была золотая анатомическая маска, изображающая ярость. Одет парень был в черное одеяние. Рядом лежал широкий двухметровый меч, которым он, видимо, и разрезал скалу. Но Алиска находилась недалеко. Девушка в спортивной форме была связана веревочной жабой и извивалась, пытаясь освободиться и отползти. Этот монстр необычен тем, что его язык вытягивается до 20 и более метров. Сама жаба размером с арбуз сидела на спине Лизы, не желая слезать. Редкость — 5, опасность — 2. Этот монстр обхватывает своего противника языком и связывает, а потом ждет, когда тот ослабнет или умрет от жажды. После этого медленно и неторопливо ест. Собственно, потому и опасность — 2. Если одного солдата поймает язык, второй просто возьмет палку и будет ей бить жабу до тех пор, пока монстр не сдохнет. Судя по коротышке, он боец ближнего боя. Вероятно, его преимущество — это сила и скорость. А значит, нужно подготовиться. Обернувшись, скинул с лисы свои мешки, подобрал зелья и распределил их по кармашкам. Выбрал оружие, прицепив на пояс и за спину. Также очень пригодятся металлические наручи. Они очень прочные и заменяют щит. Потом еще несколько приготовлений, и все. Подготовка завершена. Выхожу из-за скалы и бросаю специальное метательное копье. Однако коротышка успел среагировать. Когда до цели оставалось лишь пара метров, парень резко откатился в сторону. Копье же раскололо камень, вонзившись в него. «Наконец-то! Объявился!» — заявил коротышка и тут же кинулся к Лизе, которой помчалась лиса, но я уже был рядом с противником и опускал на него свой клевец. Парень защитился мечом, словно это щит, и упал на колени, пораженный моей мощью. Серьезно? Он не может быть таким слабаком. «Рад! Ненавижу! Даже не дал мне сказать свою речь! А я ведь готовился!» — закричал мелкий и отскочил назад. Я же заметил, как из его макушки начали расти бельчьи ушки. Тело слегка разбухло. Да из копчика вылез хвост мартышки. «Сдохни, тварь! Ненавижу тебя!» Он кинулся вперед, и его скорость удвоилась, а двухметровый меч в его руках словно ничего не весил. Оружие обрушилось на меня со всех сторон, и я едва успевал блокировать его, Сила паренька также стала выше. Левой рукой я выхватил из поясной сумки две склянки и бросил вниз, разбивая каменный пол. Тут же хлынул серый пар, и коротышка отскочил назад, а также взвыл от боли. «Ненавижу! Ты сражаешься, как крыса!» Глаза парня слезились, а, по идее, должны были сгореть. Это особый состав, весьма дорогой. Он выжигает слизистую и уничтожает глаза. «Ты стала быть ярость? Та прошлая была шлюхой?» «Похоть она!» — взбесился парень. Кажется, он неровно дышит к той дамочке. «Ненавижу тебя!» «А у нее неплохая попка. Наверное, ты мечтал использовать ее как подушку?» Я резко перешел в оборону, потому что коротышка стал еще яростнее. «Кто угодно будет об этом мечтать!» «Хе-хе, а я и не мечтаю. Я использовал. Сперва как подушку, а потом и по прямому назначению. Нагнул раком и...» «Заткнись!» Парень взорвался маной, и его лицо начало вытягиваться, пока не превратилось в волчью морду, на макушку которой уползла золотая маска. «Я сожру тебя!» «Да-да, лови!» Я разбил камень-склянку с перцовым газом и перешел в атаку. И если сперва монстр был готов к ней, то когда его чувствительный нос начал сжечь, я растяпешил, за что получил молотом по голове. Его отбросило на несколько метров, но стоит отдать должное, парень ловко приземлился, а морда сменилась на кабанью. Выдохнув пар и, вероятно, остатки перцовой смеси, коротышка кинулся в атаку и подпрыгнул, чтобы обрушить на меня двухметровый меч, который начал сиять. Я кинулся к нему и за миг до приземления ударил левым наручем по мечу, отводя в сторону, а правый кулак вонзился точно в грудь противника. Выронив меч, парень перелетел через меня, а я подхватил оружие, но мою руку тут же обожгло. Защита от чужаков? Плевать. Наклоняю меч, прислоняя наконечник к каменной земле, и со всей силы бью молотом по лезвию. Потом еще и еще, пока меч не лопнул и не разбился. «Ненавижу!» С воплем парень врезался в меня, и меня будто сбил фургон. Ну, из тех, которые отправляют на перерождение в другой мир. Ощущения были такие, будто и правда, еще чуть-чуть и на перерождение. Бороться с владыкой демонов, любитель феек и прочих сказочных красавиц, а также быть пафосным героем. «Чуть ребра не сломал», — простонал я, поднимаясь с каменной земли. Заодно и целебное зелье выпил. Подстегнет регенерацию и даст немного сил. «Убьем!» — визжал кабана-белка-обезьяна-лось. Ноги парня вздулись и теперь оканчивались копытами. Из головы торчали мощные рога, появились бивни, и пятак стал крепче. Полюбоваться уродцем не вышло. Пришлось срочно уходить в сторону, практически отпрыгивать, как кузнечик, а скала позади меня была разнесена вдребезги. Не успел он договорить, как его поразила мощная молния. А Блэр стала сильнее. «Ах ты, шавка!» Он кинул взгляд на белую лису, которая забралась на скалу, и она вновь ударила молнией по уродцу. Но он отскочил в сторону и резко кинулся к Блэр. И вдруг ему под ноги приземлилась склянка, а миг спустя убивец поскользнулся и с грохотом рухнул на каменную землю. Это очень скользкая жидкость, но применима лишь на твердой поверхности, а тут везде камень. «Ненавижу!» — выкрикнул тот, но, увидев мой клевец, что острой стороной несся на него, перепугался и перекатился в сторону. И тут же получил молнию, чего на миг застыл, а я пнул его ногой по лицу, точнее, по кабаньей морде. Химера отлетела на пару метров, я же попытался вырвать клевец из камня. Блэр продолжала бить молниями по уродцу, но тот извивался, как уж на сковородке. И это бесило лису. Что ж, так бесятся все электрические монстры, когда имеют дело с людьми. Вырвав молот из камня, бросился на противника, а тот воплотил в своих руках кислотную личинку. Она была полметра в длину, весила дофига, а еще могла плеваться кислотой, что, собственно, она тут же и продемонстрировала. Используя личинку как оружие, он побежал в сторону, уклоняясь от молний, и принялся стрелять в меня кислотой. Я помчался на него, избегая кислоту, а тот переключил режим стрельбы личинки, и она начала фонтанировать кислотой. «Ах ты ж, сука!» Выхватив из-за пояса цепа, раскрутил его над собой, создавая пропеллер, и частично защитился от кислоты. Но капли все же попали на тело и броню. Да чего же едкая скотина? Постарался выжечь ее маны и был неприятно удивлен. Впрочем, как и коротышка. Лиса попала в него молнией и убила личинку, после чего сорвалась с места. Я тоже, продолжая размахивать цепом, а ярость начал обращаться волком-оборотнем. Коротышка резко вырос до 2 метров и раздулся человеком-волком. Он взвыл на луну, но зря он отвлекся, потому что я метнул короткое метательное копье. Пафос до добра не доводит, вот и сейчас копье вонзилось ему в грудь и лопнуло. Правда, и оборотня отбросило. Стоило его туши коснуться земли, как по ней ударила молния, а миг спустя навалилась Блэр, вгрызаясь в горло противника. Она рычала, била лапами, а также источала электричество. Однако ей тут же в бок вонзилась лапа оборотня, пронзая плоть. Но лиса не отпустила уродца и оторвала кусок от его шеи, после чего была отброшена. Перекатившись 7 метров, она попыталась встать, но рухнула и захрипела, обливаясь кровью. Я сразу отозвал ее и зарычал от отдачи, а секунду спустя выпустил всю свою ярость на ярость. Сияющий молот обрушился на плечо оборотня и раздался хруст. Здоровяк крутанулся в воздухе и, упав, получил еще один удар молотом. Из пасти зверя вырвался хрип и кровавый фонтан. А я еще раз замахнулся. Но вдруг эта скотина вспыхнула и исчезла, а рядом появился 10 крыс. Они рванули во все стороны, но парочку я успел раздавить. А те просто развеялись. Питомцы! Он жабанутый. Его питомцы — это по большей части обычные животные. Так вообще можно? Беги, беги, трусливая тварь. И передай похоти, чтобы в следующий раз надела бельишко поэротичнее. Просто так я ее уже не отпущу! — крикнул ему вслед и услышал взбешенное пи. Тут же бросаю камень в эту крысу, и из нее вываливается коротышка. Бегу к нему и даю волшебного пенделя, отправляя в полет. А эта скотина с криками и матами взяла и обратилась к крохотной птичке и умчалась прочь. Черт! Сам же и придал ускорение для побега. «Маску забыл», — хмыкнув, пошел к маске и одежде, что осталось на месте превращения в крысу. Но вдруг та вспыхнула и начала плавиться. «Ясно». Вздохнув, потянулся, хрустя костями, и, плюхнувшись на пол, начал обрабатывать раны. Что-то как-то я вновь весь в ранах. От меча порезав 20 штук, кислота противная оставила ожоги, да и ребра все в трещинах. Неплохо меня так забодали. «Ты победил?» — вдруг услышал я голос Лизы, которая ехала верхом на паучихе. «Конечно. Сильный попался противник, но сработал эффект незнания врага. В следующий раз я ему таких пизделей выдам, на всю жизнь запомнит». «Прости». Она спрыгнула с паучихи и виновато опустила голову. «Одно дело — неприятности от студентов, а другое — использование меня как приманки». «Если бы я знал, что не справлюсь, я бы не пришел, а вызвал тяжелую артиллерию в виде суперсильных личностей, которым эти маски на один укус», — хмыкнул я, продолжая замазывать раны. «Вот как? Тогда ладно». Она улыбнулась и, подскочив ко мне, помогла с моим занятием. А потом и пластырь мне налепила, благо я с собой много взял. Вскоре я нагрузил сумки на Альму и, усадив на нее же Лизу, пошел обратно к академии. Вот только пешком идти весьма долго. Паучиха же не удержит нас двоих, а Блэр восстанавливается. «Я ведь заслужила награду», — услышал я страдальческий и вызывающий жалость голос в голове. «Заслужила, заслужила», — вздохнул я и, к счастью, ответил мысленно. Лиска же сверлила меня взглядом. «Что?» «Да так, думаю. Спас меня из лап похитителя, яблоками накормил. Я и правда стала ощущать себя сильнее, как и мои питомцы. Как тебя отблагодарить-то?» В ответ лишь пожал плечами. «А это обязательно?» «Да», — уверенно заявила рыжеволосая девушка. «Иначе буду чувствовать себя дрянью неблагодарной. После академии мы разбежимся кто куда. Я, скорее всего, буду работать на правительство. В худшем случае в армию заберут. А ты будешь путешествовать по миру, охотиться и сражаться». «Скорее всего». «Видимо, придется идти в библиотеку, осваивать королевский — захихикала та, после чего тяжело выдохнула. «Эх, когда все успеть-то?» Я ничего не ответил, лишь покачал головой. Любят женщины выдумывать проблемы на пустом месте. Вскоре начало темнеть. Ночевать в лесу чудовищ не хотелось, тем более с Лизой. Мало ли, вдруг комар какой небольшой прилетит и выпьет половину крови девушки. Или жучок приползет, ужалит, и все. Гниение плоти, некроз и ампутация ног. Ладно, я немного преувеличиваю, ведь есть зелья и другие алхимические средства, которые отгоняют насекомых. Вдруг во тьме ночи появилось три пары желтых глаз. «Слышь, пес, ты на кого рычишь?» Выпустив ауру и схватив молот, что был прикреплен к спине паучихи, пошел к монстрам. Они попятились. «Хм!» — заулыбался я. «Ты!» — указал я пальцем на одного из черных волков. Он был крупнее паучихи, но слабее. Просто волк-переросток без особых способностей. «Повезешь меня!» «Брррр!» — зарычал центральный волк. Он, видимо, главарь этой мини-стаи. «Брррр!» — приказал он, и два волка бросились на меня. Но в одного прилетел сгусток кислоты альмы, а второму я дал кулаком по морде. Миг спустя молот опустился на его череп, превращая мозг в пюре. «Повторяю по слогам. Ты повезешь меня, ясно?» — заулыбался я, закинув молот на плечо. Еще и альма подошла ко мне, сделав угрожающий вид. Волк смиренно опустил морду и заскулил. Лес чудовищ. Спасательный отряд. Некоторое время спустя. «Слева! Семеро!» — выкрикнул мужчина в белом костюме с окровавленным клинком в руках. Рядом с ним стоял потрепанный взрослый стихийный волк и раненый панцирный вепрь. Тут же находились еще пятеро мужчин и один старик. У всех были питомцы, однако в большинстве своем раненые. «Только камрантисов нам не хватало!» — выругался старик, глядя, как из леса выскочили семь чудовищ, которые являлись чем-то средним между черепахой и саламандрой. У каждого монстра были могучие челюсти и лоб, которыми они таранили своих противников. Лапы мощные, хвост шипастый. Это чудище было 3 метра в длину, не считая хвоста, и весило более тонны. «Да когда же чудовище закончится?» — простонал кто-то, а питомцы приготовились сражаться. Но вдруг из леса вылетели сгустки паутины, которые спутали ноги трех впереди бегущих монстров. Здоровяки споткнулись и попадали, а позади бегущие затормозили. И в этот момент из леса вылетел огромный черный волк с крупным парнем на нем. «Всем стоять! Всех убью!» — закричал Сергей и, спрыгнув с волка, приземлился на шипастую спину одного из лежащих чудищ. Обувь убийцы чудовищ сияла от влитой в нее маны. Оттого он и не пронзил свои ступни этими шипами. Удар молотом, и первая тварь упокоена. «Убью!» — закричал он. А камрантисы взвизгнули и помчались прочь. «Вам кто разрешал убегать?» Сергей схватил одного из убегающих монстров за хвост и дернул на себя, отчего тот оступился и упал. А из леса прилетел сгусток кислоты, поражая морду твари. Пока камрантис вопил и трепыхался, Сергей подскочил к его голове и обрушил острый шип клевца на череп, пробивая его. Преподаватели Академии застыли, пораскрывав рты. «Там же, Сергей!» «Лиска, будешь?» Пока все недоумевающе пялились на меня, я шустро вскрыл тушу одного из монстров и вырезал сердце. «Ты хочешь, чтобы я съела сердце монстра? Тем более сырое!» Из леса вышла паучиха, на которой сидела рыжая студентка. В ответ кивнул ей, и она скривила лицо. «Боюсь, меня здесь же вырвет, или умру. Точно умру». «Ох уж эти неженки. В нем куча маны». Пожав плечами, впился в сердце, жадно поглощая его. «Мана. Она насыщает усталое и израненное тело, ускоряя восстановление. Да даже Блэр внутри меня начала мысленно постановать». «А вы спасательный отряд, да?» «Да, мы третий отряд. Пришли спасать студентку», — заявил вышедший вперед мужчина лет 40. Вроде он у третьего курса преподает что-то. «Это, конечно, хорошо, но скажите, пожалуйста, вы дебилы?» Я доел сердце и облизал пальцы, а тот застонал. «Поясню. Нахрена вы взяли с собой пространственное кольцо? Я вас обнаружил за гребаный километр». «Так это из-за него на нас постоянно нападали монстры?» — выругался декан. «Помню его. На суде был». Старик ехал на спине рыжей волосатой черепахи, а рядом стоял старший жоги размером с немалого такого вепря. «Не только. У него магический жезл тоже сильно фонит», — указал я на другого преподавателя. «Но это исцеляющий артефакт!» «Боже!» — хлопнул я себя по лицу. «Понабирают идиотов по объявлению. Соваться в лес чудовищ со столь фонящими артефактами...» «Иван! Тимур!» — рявкнул декан. «Вы же преподаватели! Как можно не знать элементарные правила?» «Ну вдруг нас ранят в экспедиции?» — возразил недалекарь-дебил. Декан взорвался руганью, а я уже доел второе сердце и занялся панцирями. «А что, они дорогие?» «Жаль, что с собой пакетов нет, органы не собрать». Пришлось просто бросать их в панцире. Я их, кстати, сложил один в другой. Не очень хорошее решение из-за шипов, но выбора особо не было. «Сергей, значит, можно возвращаться?» Меня отвлек декан. В ответ я на него посмотрел с недоумением. «У меня же еще куча добычи не собрана». Пришлось им подождать. «Я своего упускать не собираюсь. Разве что пришлось для шипов смастерить насадки из дерева, иначе тяжело панцирь тащить. Альма и так перегружена». Мы пошли в сторону академии, и путь был неблизкий. Почти все преподаватели лишились своих ездовых питомцев, так что шли пешком. Волка я, кстати, отпустил. Он свою часть сделки выполнил. Вскоре Лиза уснула, да и я бы поспал, но куда там? Из-за двух долбоящеров к нам постоянно лезли чудовища. А выбрасывать артефакты они отказались. Вот ей-богу, не будь они преподавателями, устроил бы им допрос с пристрастием. Вдруг они диверсанты? Если бы на них напал монстр и вгрызся в их тушки, я бы не стал их спасать. Жаль, что они все же не сдохли, а вернулись с нами в академию. От меня по прибытию, как всегда, начали что-то требовать, но я послал всех нахрен и отнес спящую Лизу в ее комнату. Потом сбросил свои вещи и поехал обратно в город. За Ольгой тоже нужно присматривать, пока она не окажется в академии. Но то знаю я этих аристократов. Попробует кто навредить княжне, а потом я окажусь виноват, ведь не уберег. Это самый легкий и популярный способ поссорить два рода. Виктория, моя новая помощница, а также секретарь и водитель, дожидалась меня на парковке. Она даже вздремнуть успела. «Вам точно не нужно к целителю?» — поинтересовалась Вика. Я же разместился на заднем сиденье. «Нормально все. На мне, как на ящерице, все заживает», — улыбнулся ей в ответ. «Главное, чтобы вы не отбрасывали хвост, как и ящерицы», — захохотал та. «Типун тебе на язык», — пришел я в ужас. «Хвоста у меня нет, но есть другой отросток, который мне жизненно необходим». Она лишь посмеялась, и вскоре мы оказались на лесной дороге. Здесь так удобно делать засады, что я промолчу. Ну и глаз не сомкну. Благо, обошлось. Не хотелось бы сейчас сражаться. И так в организме нехватка крови и переизбыток железа. Вскоре мы подъехали к особняку. Золотые рыцари раскрыли ворота и пропустили нас, но стоило мне выйти, как командир рыцарей доложил, после чего и показал. Три человека пытались пробраться в особняк. Их обнаружили, и непонятные типы самоубились ядом. Сейчас они лежали в саду, там, где и померли. «Трофеи ваши. Благодарю за работу». Пожав командиру руку, направился в дом. Меня уже ждала горничная Оксана. Девушка поухаживала за мной в ванной, в смысле, что помогла после мытья обработать раны и наложить новые пластыри. После чего кроватка, сон, счастье и стук в дверь. Открываю глаза и не верю им. «В смысле утро? Что за злое колдовство?» «Войдите», — разрешил я, но с кровати не вставал. «Не хочу. С другой стороны, есть хочется». Дверь отворилась, и ко мне в комнату заглянула Ольга. На ней была блузка, явно не по размеру, одолженная у кого-то из девчат, а также тапочки. Собственно, все. Благо, срам прикрыт. А то после целебных зелий, ускоряющих все жизненные процессы организма, как правило, очень хочется женщину. «Я волновалась», — заявила та. «Но спала без задних ног», — хохотнул я. «Во сне волновалась», — улыбнулась блондинка. «Как видишь, жив и здоров». «Да», — она содрала с меня одеяло. «Первое — да, а второе — совсем нет». «Извращенка, я вообще-то голый». «Да что я там не видела?» — фыркнула она, но взглядом по тельцу все же пробежалась, после чего отвернулась. «Вижу, что калекой не стало, и то хорошо. Тебе еще сопровождать меня на важный прием». У меня брови полезли на лоб. «Что? Я сопровождала тебя. В ответ ты сопроводишь меня. Все честно». «Каждый раз, когда я связываюсь с женщинами, проблемы льются на меня, как из рога изобилия. При этом теряется кровь и немного плоти», — простонал я, а та прищурилась. «Ну да, ну да. Столько красавиц вокруг тебя вьется. Беловолосая, сногсшибательная красавица, темненькая милашка, да и рыжая простолюдинка тоже ничего так». «И проблем от них не меньше, чем от блондинок», — стрельнул я в нее взглядом. «Ладно, сопровожу я тебя. Но сперва нужно закупиться зельями и скрытым оружием». «Пожалуй, не помешает», — закивала она, причем с серьезным таким видом. «Задницы, чую, меня втягивают в очередные проблемы. И ведь главное, сам же жаловался, что скучно живу». «Ладно». Скинув с себя одеяло, гордо вытянулся и направился в душевую. «Скоро будет готов завтрак», — поведал я и скрылся за дверью. Но вышел достаточно быстро, минут через 10, и увидел у себя в комнате брата. «Йоу!» — поднял тот лапу. «Сестра фотки скинула». «Лаликонщик!» — заржал тот. «Но девушка хороша, не спорю. Хотя ты все равно лаликонщик». «Иди ты! Чего вообще приперся?» Я принялся одеваться, а этот заухмылялся и достал из кармана сложенный лист бумаги. «Я же обещал тебе интересную информацию. И она про эти самые маски. С интересными-то ребятами связался. Очень интересными. Скорее, странными», — покачал я головой и, подойдя, схватил бумагу. «Да уж, и правда проблемные».